Она издевалась, он обиделся. «А вот это уже не твое дело», — сказал он. «Как хочу, так и поеду». Иван сел в машину, повернул ключ, машина тронулась. Эля стояла и смотрела вслед. Она не верила, что он уедет. Ждала. Он сейчас сделает круг и вернется. Куда он от нее денется? Это даже смешно. Он появится вон из-за того угла, из-за вывески «Ремонт часов». Она пойдет ему навстречу, обнимет машину. Пусть он не успеет затормозить и задавит ее немножко. Эля стояла 4 часа. С 2 до 6. Это было их время. Сухой снег запорошил брови и волосы. В отдалении возвышался бронзовый гоголь. Ему намело на голову целую шапку. Большая ворона села на гоголя, утопив лапы в снегу. Или подумала, что сейчас ворона перелетит на нее, решит, что еще один памятник. Длинная черная машина остановилась против Эли. Из нее высунулся папашка с наполовину лысой головой и спросил на почти русском языке: «Подвезти?» Видимо, это слово он выучил. Эля не сразу поняла, чего он хочет. «Подвезти?» — повторил папашка. Эля сняла с головы шапку, которую она сама себе связала в прошлой жизни, резким движением стряхнула с нее снег, сказала: «Подвезти?» Папашка оказался представителем западной фирмы. Работал в Москве по контракту. Папашка — бизнесмен, но не такой, как Коля. У Коли все шатко-валко, как дом из соломы у поросенка Нуф-Нуфа. Папашкин дом на крепком фундаменте. Фирмач в Москве имеет жизненные преимущества. Еда в продуктовых березках, одежда в долларовых магазинах, машины иностранной марки, большой театр и красивые женщины. Папашка — вдовец. Его жена Паола умерла 10 лет назад. Или как две капли воды оказалась похожа на Паолу, только моложе и красивее. Папашкина квартира находилась на Кутузовском проспекте, занимала половину этажа, стены белые, крытые водоэмульсионной краской, а на стенах картины «Русский авангард 30-х годов». Папашка понимал толк в живописи. Эля провалилась из развитого социализма прямо в капитализм. Это произвело на нее большое впечатление. Единственное, все время мерзло правое колено с правой стороны. Им она прислонялась к колену Ивана, а теперь было пусто, потому и холодно. Уходя на работу, папашка оставлял список продуктов и кошелек с твердой валютой. Эля отправлялась в продуктовую березку, в магазине вся еда, какая бывает в мире, и не в праздничных заказах, а так «бери, не хочу». Эти магазины среди Москвы как острова капитализма. Поражали метровые осетры, каких она видела только в исторических фильмах на пирах Ивана Грозного. Банки с икрой лежали штабелями. Иностранцы не торопились их покупать. Поговаривали, что из-за экологии в икре ртуть, а осетры болеют рыбьим спидом. Папашка любил сам накрывать на стол. Тонко резал на доске сыры, потом украшал зеленью, вырезал из перца звездочку, из апельсина хризантему. Будучи голодным, он тратил на эти приготовления по полчаса, но иначе он не ел. И также относился к любви долго, подробно, обстоятельно. Эля обнимала папашку, но мысли ее были далеко, в долларовой березке. Она искала себе плащ и нашла. И он ударил ее в сердце, и она его купила. А когда принесла домой, выяснилось, не идет. Оливковый цвет убивает. Понесла и поменяла. На светлый и длинный. Вернулась домой и посмотрела внимательнее. Оказалось, что слишком светлый и слишком длинный. Подкоротила, испортила. Все, плащ пропал. На другой денег не дадут. Эля не спала 2 ночи, просыпалась в кошмаре, пыталась себя утешить. Ну что такое плащ? Мануфактура, не более. Но тут же находила прямую аналогию между мануфактурой и жизнью. Нашла Толика, поменяла на Игоря, хотела обменять на Ивана, укоротила. Теперь сидит в квартире с белыми стенами, как в сумасшедшем доме. Игорь отнесся к Эллиному зигзагу неожиданно легко. Оказывается, у него в группе была любовница, художник по костюмам. Она его не била, она его понимала. Прошлый Мишаткин — нищий запрянцовец, почти бомж. Не мог бы внушить хоть сколько-нибудь стоящего чувства. Эля его отмыла, выпрямила, поставила на стержень и дала ему новую любовь. И Ивана вернула в семью, хоть у нее и не было таких задач. Но об этом лучше не думать, особенно по ночам. не думать, забыть.